Глава 4. Злата. Проснувшись пораньше, складываю в рюкзак единственный купальник и достаю из заначки, состоящей из $350, заработанных вчера, необходимые 50. Натягиваю плиссированную длинную юбку жемчужного цвета и белую хлопковую футболку. Волосы не расплетаю. В наших апартаментах, расположенных в одном из отдаленных районов Дубая, 3 комнаты. Больше всех повезло 20-летней Ире. Она живет одна. Мы соседствуем с Айей. Довольно дружно, кстати. А вот Индира с Катькой все время собачится. Пока пью молоко и ем печенье, прислушиваюсь. В квартире тишина. Айя еще не вернулась от Хаджаева. Ира на постоянку встречается с богатым иранцем, который в нее настолько влюбился, что крайне редко отпускает сюда, к нам. Остальные, наверное, спят. На носочках добираюсь до прихожей и нацепляю босоножки. Пока иду по коридору к лестнице, из одной квартиры доносятся отчетливые шлепки и женский стон. Морщусь от отвращения. Этот район довольно популярен у девушек, приезжающих на заработки. Многие из них принимают клиентов прямо у себя. Мне это кажется чем-то ужасным, но я тут же переключаюсь на палящее солнце. Оно моментально испаряет из головы посторонние мысли. Купив красную карту, оплачиваю 10 поездок и на автобусе добираюсь до общественного пляжа. Увидев воду, в который раз восхищаюсь. Лазурная, прозрачная, манящая. Не то, что у нас на карьере, оставшемся после выработки песка рядом с поселком. Летом мы с Зойкой бегаем туда. Место заколдованное. Каждый год там кто-нибудь из местных тонет. Но все продолжают купаться. На секунду представляю, что сестра когда-нибудь увидит эту красоту. А потом обещаю себе, что обязательно увидит. Я все для этого сделаю. А как иначе? Заработаю денег, куплю брендовых вещей, и московская блогерская тусовка начнет воспринимать меня всерьез. Пока загораю на пляже, записываю несколько сторис и выхожу в прямой эфир. Подписчиков у меня 4500. Это мой результат за 2 года. Вполне достойный, с учетом того, что я сама себе и SMM-менеджер, и контент-продюсер. «Мам, привет!» Радостно восклицаю в трубку, когда прерываются длинные гудки. «Ты что ли пропащая?» — сонно произносит она. «Время видала. Я думала, ты управляться встала. Прости. Уже управилась. Покемарить легла перед работой. Так сегодня же суббота, удивляюсь. Щукиной приспичило, ворчит. А, тяну. Ну, если Щукиной. Задрала она меня, своими руками пришибу, грозится мама. Работа в Пенковской соцзащите в целом ее устраивает, если не считать 2 досадных моментов. Голова оклада в 1 прожиточный минимум. И вредной пенсионерке Щукиной, которая от старческой деменции реально постоянно над мамой издевается. То стены в туалете фекалиями измазывает, то под ноги плюет. «А Зойка как?» — спрашиваю, поглядывая на семейную пару с 2 детьми. Приветливо им улыбаюсь. «Да как твоя Зойка? Дрыхнет до 12. Потом в телефоне до вечера сидит. Говорю, иди хоть погуляй. Я в вашем возрасте с улицы не вылазила. А ее из дома поганой метлой не выгонишь. Зато вечером намалюется и прямиком на остановку идет. Ясно. Я ей тоже позвоню. Ты-то как сама непутевая. Я нормально, мам. Работаю там же, скоро учеба начнется. Закусываю губу. Я не вру. В колледж действительно поступлю, просто не на бесплатное. Ну-ну. Ты там смотри, аккуратнее в Москве-то. Конечно, я все знаю. Все знаешь, вздыхает мама тяжело. Дура ты пока у меня, еще и красивая. Вот беда-то. Почему беда? Чё ты начинаешь, мам? Для бедных красота всегда лишняя. Не нужна она. Слишком много соблазнов появляется. У нас вон сколько девок так сшлюхалось, а потом в Подоле родителям принесли. Скажешь тоже, мам, смеюсь. Ладно, давай, я завтра позвоню. «Давай, коза. Отцу-то привет передать?» «Ага, передай». Убрав телефон обратно в рюкзак, пытаюсь проглотить досадную горечь, которая каждый раз возникает после разговора с домом. Назагоравшись, отправляюсь обратно. Одна поездка обходится мне в 4 дирхама, что в переводе на рубли граничит с целой соткой. Недёшево получается, поэтому часто ездить на пляж у меня не получится. Хотя, если Рубик будет каждый день платить мне, как вчера, можно будет и почаще. «Ты где ходишь?» — бурчит Айка, как только я появляюсь на пороге комнаты. Первым делом замечаю горчичные туфли Джимми Чу, на которые я пускала слюни позавчера в Молли. «Зацени!» — кружится она, пританцовывая в одном нижнем белье и этих шикарных туфлях. «Крутые, Ай!» — с легкой завистью проговариваю. «Это тебе этот купил? За секс?» «За секс он заплатил, а это так, подарок». «Подарок». «Конечно, он тоже за секс. Как бы она себя не оправдывала. Щедрый какой, татуированный. Джимми Чу подарил». Заметив на столе пакет, киваю. «А это что?» «А это Амир тебе передал».